Глава 21. Черный кроссовер Легостаевой прибыл минут через 40 после вызова криминалистов. А пока Варвара Константиновна выбиралась из своего автомобиля, к моей собственности подъехал микроавтобус. Из него на улицу вышел десяток человек, судя по всему, те самые ученики. На этот раз на Легостаевой была униформа службы имперской безопасности. Погоны лейтенанта я заметил, как и Антонина Владиславовна. Но Жданова сделала вид, что ее это совсем не трогает. А мне вот стало интересно, за какие такие заслуги ее повысили. Я, конечно, не слежу за карьерой некромантки, но даже в прессу просачиваются только резонансные дела. И последними таковыми были те, где я принимал непосредственное участие. Выходит, свое повышение некромантка получила, расследуя преступления в тех местах, где я присутствовал. «Ждите здесь», — велела некромантка ученикам, проходя за забор. «Здравствуйте, Иван Владимирович, младший лейтенант». Слово «младший» Легостаева выделила голосом, давая понять уже моей ученице, кто здесь главный. Впрочем, все происходило на моей территории, так что держались девушки в рамках приличий. «Добрый день, лейтенант», — обозначив поклон, ответила Антонина Владиславовна. «Здравствуйте, Варвара Константиновна», — легко кивнул я. «Поздравляю вас с очередным званием». «Благодарю, Иван Владимирович», — ответила та, даже не пытаясь скрыть своего удовольствия. «Мне уже рассказали, что на вашем участке обнаружены тела, предположительно убитых кровавым культом людей. Не станете возражать, если я воспользуюсь случаем и проведу на вашу землю своих учеников?» Я развел руками. «Если они сотрудники службы имперской безопасности, кто я такой, чтобы чинить им препятствия?» С вежливой улыбкой ответил я. «Однако я прошу вас не создавать помех для рабочих и держаться подальше от меня и Антонины Владиславовны». Легостаева чуть нахмурила брови, но тут же сделала вид, будто все происходит по плану. Взглянув на Жданова, она вновь натянула на лицо улыбку. «Можете не волноваться, Иван Владимирович, я не стану покушаться на ваши знания и пытаться выяснить подробности вашего обучения», — произнесла она, правильно уловив смысл моих слов. «Приказ великого князя, подтвержденный его императорским величеством, никто нарушать не станет. В таком случае проходите, Варвара Константиновна». Конечно, на самом деле я не боялся, что кто-то сунет свой любопытный нос в наши с Антониной Владиславовной занятия. В конце концов, как преподаватель Легостаева обязан следить за своими учениками, а значит, вся ответственность за нарушение приказа будет лежать на ней. Александр Александрович составил документ так, что никто, кроме членов императорской семьи, не может лезть в мое обучение, и то дозволялось вмешательство приемной комиссии лишь на зачете. А непосредственно обсудить процесс могли только сам великий князь и его императорское величество. Казалось бы, простая формальность, которой куратор службы имперской безопасности делал вид, что предоставляет мне свободу. Но на деле приказ оформлен по всем правилам, значит, все должны его исполнять и нести соответствующую ответственность за его нарушение. «Я хотела бы с вами переговорить наедине, Иван Владимирович», уже глядя на то, как ее ученики скрываются в недрах подвала, негромко произнесла Варвара Константиновна. «Хорошо, я выделю вам время», — ответил я. «Возможно, конечно, что это будет очередная попытка Легостаевых наладить отношения, но я в это не верил. Варвара Константиновна уже пробовала и ничего не вышло. А если станет настаивать, это уже будет выглядеть не как предложение дружбы, а как просьба к главе чужого рода, что само по себе ведет к репутационным потерям, если об этом станет известно. А учитывая, сколько здесь людей из службы имперской безопасности, откуда любая информация мгновенно разлетается по всему дворянскому обществу со скоростью света, нас и услышат и расскажут». «Итак, Антонина Владиславовна», — повернулся к своей ученице я. «Давайте пока что поднимемся на второй этаж, а то здесь стало слишком многолюдно. Хочу показать вам несколько простых методов создания артефактов». «Как скажете, Иван Владимирович», — с готовностью отозвалась младший лейтенант. До глубокого понимания работы артефактора Антонине Владиславовне, разумеется, будет еще далеко. Однако кое-что в этом направлении можно сделать. Естественно, с первого раза у нее ничего не получится, и придется тратить расходные материалы до тех пор, пока не появится приемлемый результат. Но я рассматривал это занятие в своей программе как прикладное применение теоретических знаний. А потом мне было удобнее показать пару примеров, которые можно буквально пощупать пальцами. Наглядная демонстрация всегда лучше просто рассказа. И на данный момент будет полезна моей ученице. Не только как источник самостоятельного дохода. Тот же магический свет, выпускаемый простым светильником, можно вполне успешно продавать. Но и как способ лучше разобраться в теме. Собственно, со светильника мы и начали. Заклинание несложное, к материалам не слишком требовательное. А главное, если что-то пойдет не так, это не причинит вреда окружающим. Разумеется, имелась вероятность взорвать будущий артефакт неумелыми действиями. Но это нужно совсем мозгов не иметь. Антонина Владиславовна им не только обладала, но и умела использовать по назначению. Положив на проеме окна заготовку, которую мы купили на деньги великого князя, я поставил рядом сумку с набором начинающего артефактора. Конечно, имелись у нас и более продвинутые инструменты, но чем меньше отвлекающих факторов и вопросов по применению специализированных предметов и ингредиентов на первом занятии, тем проще. «Итак, Антонина Владиславовна, — произнес я, — базовые знания вам уже дал. Теперь пришла пора попробовать их на практике. Прошу». Отойдя в сторону, я позволил младшему лейтенанту приступать к делу. Назначение инструментов ей было понятно. Какое заклинание вносить на металлическую заготовку — известно. Так что дальше начиналась рутинная работа по составлению печати. «Прежде чем приступать к делу, измерьте материал, — напомнил я. Чем меньшую площадь занимает заложенная вами в предмет магия, тем больше заклинаний в артефакт теоретически можно вместить. К примеру, помните трость Солнцева?» «Да», — вооружившись блокнотом и ручкой с линейкой, кивнула моя ученица. «Я бы легко нанес на нее десяток самых разных чар», — продолжил мысль я, — «но это я. Настоящий артефактор всегда старается ужаться до максимума. Однако, если бы трость Венедикта Кирилловича обрабатывал кто-то менее сведущий в магии, ему бы всей трости не хватило, чтобы превратить ее в достойный артефакт. Так что здесь крайне важен опыт». Пока я говорил, Жданова нарисовала в блокноте заготовку и принялась делать расчеты. Сама печать была нанесена мной на другой листок, так как Антонина Владиславовна ее не знала. Но сейчас младший лейтенант старалась восстановить ее по памяти, а не подглядывать в шпаргалку. Тренировать память, закладывая в нее как можно больше печатей, — неплохой способ вычленить закономерности магии. В какой-то момент количество обязательно перейдет в качество, и чародей осознает правила создания заклинаний, которые действительно будут работать. «Беда этого мира в том, что такие озарения случаются редко. Ограниченность ли это воображение или следствие постоянной скрытности, когда благородные семьи прячут свои книги заклинаний от посторонних глаз, мне было все равно. Я не собирался менять мир и учить чарам всех вокруг. Каждый элемент печати отвечает за свою часть заклинания. Точность, выбор цели, эффект, его длительность и так далее. Если, к примеру, разложить на составляющие известные Ждановые чары, она легко обнаружит в них блок, обозначающий огонь. И если ей хватит сообразительности и знаний, рано или поздно моя ученица попробует вплести в уже известную печать того же огненного снаряда лед или электричество. И тогда у нее выйдет ледяное копье или разряд. Так, открывая уже известные заклинания, можно значительно расширить свой арсенал. Однако более сложные чары требуют большей эрудиции. И чем требовательнее они к знаниям мага, тем большее число узлов необходимо для их освоения. Собственно, я уверен, что именно так самые первые чародеи поступали. Пытались менять что-то в печати и смотрели на результат. Не все подобные эксперименты безопасны, однако рано или поздно новые заклинания оказывались созданы. «Я закончила, Иван Владимирович», — произнесла Антонина Владиславовна, — демонстрируя мне блокнот с заготовкой и расчетами по вложению в нее печати. «Что скажете?» Технически все было верно составлено, однако между расчетом и реальностью существует разница. И это Жданова еще предстояло узнать. Улыбнувшись, я кивнул. «Что ж, приступайте, Антонина Владиславовна», — разрешил я. Посмотрим, что у вас получится». Она вооружилась инструментами и, сверившись со своим эскизом, начала наносить узор на металл. Дело двигалось тяжело, одно лишнее движение могло все испортить, так что младший лейтенант не спешила. Я ее тоже не торопил, прекрасно понимая, какое волнение она сейчас испытывает. «Позовете меня, когда закончите», — произнес я, спускаясь на первый этаж, на котором уже дожидалась меня Варвара Константиновна. Легостаева выглядела хмурой, а ее ученики все еще копались внизу. Очевидно, что контролировать их обучение от начала и до конца маг смерти не собиралась. Уверена, она дала им какое-то задание в духе «пока не найдете, можете не подниматься». Не самый успешный подход, когда дело касается магии, на мой взгляд. Однако лезть в чужой воспитательный процесс я счел излишним. «Вы хотели со мной поговорить, Варвара Константиновна», — напомнил я. «Да», — кивнула та. «Отойдем?» Мы выбрались на улицу. Дождь еще так и не начался, но угольно-черные тучи уже закрыли собой небо. Усиливающийся ветер трепал остатки травы во дворе, предвещая скорый разгул непогоды. Жестом позволив некроманке вести, я прошел вслед за ней в дальний угол моей территории, где не было никого, кто бы мог случайно подслушать наш разговор. Кроме того, Легостаева еще и защита от звука беспокоилась, установив соответствующий барьер. «Прежде всего хочу вас предупредить, Иван Владимирович», — заговорила Варвара Константиновна, вынимая портсигар из внутреннего кармана кителя. «То, что я сейчас вам скажу, знать вам не то чтобы не положено, но никто не собирался вводить вас в курс дела». Я приподнял бровь, предлагая ей продолжать. «Я подергала за ниточки, пытаясь выйти на того, кто устраивал покушение на вас, Иван Владимирович, и эти поиски пока что ни к чему не привели», — произнесла она, вставляя сигарету в мундштук. «Однако, полагаю, в свете последних событий вам будет куда интереснее узнать о другом деле. Вряд ли вы знали, что не так давно Семеновы планировали выдать одну из своих девиц за моего брата». «Я слышал об этом», — кивнул я. «И что дело так к свадьбе и не привело, меня тоже просветили». «Вот как», — хмыкнула некромантка, прикуривая. «А кто же это был?» «Дементий Петрович Семенов», — легко ответил я, чуть приподняв уголки рта. «Он мне позвонил на следующий же день, так что мы немного пообщались». Покачав головой с неодобрением, Легостаева вздохнула. «Вообще, я не слишком-то поверил, что она не знала об этом. Технологии прослушивания сотовых телефонов не сегодня придуманы, и всерьез надеяться, что служба имперской безопасности не стенографирует мои диалоги, было бы слишком наивно. Другое дело, что они могут быть неинтересны. Ведь что такого мы обсуждали с Семеновым? Что он мне виру за беспокойство заплатил? Так все по правилам дворянства. Его родственник напал на главу чужого рода. Конфликт налицо, и выплата виры в этом случае вполне признаваемое современным законодательством действие. Мое право на это подтверждено дворянским собранием и завизировано императорской власти чуть ли не в прошлом веке. Претензий ко мне быть никаких не может. То, что Дементий Петрович мне своих родственниц хотел представить, здесь еще меньше необычного, чем сглаживание конфликта. Дворянские рода Российской империи и живы-то до сих пор лишь по той причине, что постоянно обновляют кровь. В Европе с этим острая проблема. Как началось вырождение через физическое и умственное уродство, так и до сих пор периодически всплывают последствия. Собственно, по этой причине императорский дом Российской империи в Европу женщины не шлет. Уж лучше в гарем султана, чем обречь дочь или племянницу на жизнь спускающим слюни великовозрастным дегенератом, который никогда не сможет зачать ребенка. И, как ни странно, такая политика себя вполне оправдывала. Некоторые дворяне, правда, все равно лезли на Запад, гоняясь за деньгами и какими-то связями за рубежом. Но это были не особо влиятельные семьи, потому как особо влиятельные рода делали свое дело в Российской империи. Боролись за власть в своей стране, и, судя по тому, насколько эфемерна власть монарха, делали это весьма успешно. «Что ж, это было ожидаемо», — признала Варвара Константиновна. «Но вообще-то я хотела сказать, что у меня есть информация, кто именно нанял Федора Ильича для устранения Виталия Геннадьевича Солнцева». «Так почему вы не поделитесь ей с Венедиктом Кирилловичем?» — спросила напрямую. «Зачем играть в сломанный телефон?» «Потому что это приведет к дестабилизации общества, Иван Владимирович», — стряхнув пепел, заявила некромантка, глядя на меня из-под лобья. «А это не то, к чему должны стремиться благородные люди. Нам и так хватает забот». Я пожал плечами. «Если честно, я не вижу в этом никакого смысла», — признался я. «Внутренние дела Солнцевых — это внутренние дела Солнцевых. А я Моров, Варвара Константиновна. Я в дела Венедикта Кирилловича и его семьи не лезу». Легостаева нахмурила брови. «Я думала, вы уже достаточно влезли в дела Солнцевых, Иван Владимирович», — сообщила она. «Настолько, что наследник Солнцевых застрелился в собственных покоях после того, как вы его спасли. Вы настолько затмили Виталия Геннадьевича, что молодой человек сломался». Мне стоило огромных усилий не рассмеяться ей в лицо. «А Венедикт Кириллович молодец, действительно сумел сделать так, чтобы до тела его внука не добрались шаловливые ручки службы имперской безопасности. Потому как интерпретация событий, которую сейчас выдала мне Варвара Константиновна, можно было придумать только если не общался с трупом. Однако лейтенант Легостаева — некромант. Она обязана была заметить следы поднятия на теле, если бы ее только допустили на него взглянуть. «Мне, конечно, жаль, что Виталий Геннадьевич ушел от нас в столь юном возрасте», — произнес я негромко. «Но поставить это мне в укор у вас не выйдет. Я не отвечаю за то, что творится в чужой голове, Варвара Константиновна. Что же касается ваших слов про дестабилизацию общества, так обратитесь к Венедикту Кирилловичу. Я в этом деле был случайным пострадавшим, оказавшимся под огнем. А главе рода Солнцевых будет крайне любопытно узнать, кто же против него работает. Меня это не касается». «Это вдова Хортова», — сообщила мне Варвара Константиновна. «В девичестве Калмогорова. Если вы помните сцену ареста Геннадия Сергеевича, то должны помнить, что Венедикт Кириллович упрекал своего зятя за посещение этой дамы». «Ну, наверное, тогда это месть. Ведь если Хортова Калмогорова хоть раз оказывалась беременной, она наверняка знала о дурной крови Геннадия Сергеевича. А тут Виталий Геннадьевич — живой, здоровый сын, сын которого Хортова своему любовнику дать не могла. Впрочем, это все домыслы. Меня больше интересовал другой вопрос. Зачем вам нужно было мне об этом рассказывать, Варвара Константиновна, уточнил я? Вы надеетесь, что я брошусь рассказывать об этом Венедикту Кирилловичу, чтобы он атаковал род министра финансов Российской империи? Я всего лишь хочу, чтобы вы знали, Иван Владимирович, — покачала головой некромантка. А как распорядиться этими сведениями, решайте сами. Она развернулась на пятках и направилась в сторону ворот, за которыми ее дожидались ученики. А я вернулся в недостроенный дом. — Я закончила, — Иван Владимирович, — донесся до меня голос Антонины Владиславовны. В моем кармане завибрировал телефон. Вынимая аппарат, я заметил, что у многих сотрудников службы имперской безопасности заработали мобильники. Вот только если их оповещали о каких-то важных событиях, мне никто ничего писать был не должен. Сняв блокировку, я открыл сообщение. Его мне прислал Венедикт Кириллович. Солнцев прекрасно знал, что я заключил соглашение с великим князем. Связи у старика имелись, и тот факт, что ему переслали приказ сверху, это подтверждал. «Я же говорил бардак», — вздохнул я, прочитав сообщение. «На выезде из своей резиденции был убит великий князь Александр Александрович». «Ну и что теперь будет?»